Глава 23. Ветер колыхнул пламя на клинке, уводя его язычки в левую сторону. В этот раз я не тупил. Выставил клинок в сторону и почувствовал легкое давление в рукоятке. Повернул голову и злобно улыбнулся. Клинок вампирши застыл в 10 сантиметрах от моей головы, в то время как лезвие моего клинка застряло кончиком где-то в ее глотке. «Допрыгалась овечка Долли!» Злобно прошипел я. Она подняла свой взгляд в мои глаза, и на миг показалось, что весь мир замер. Ее кровожадные кроваво-красные глаза будто пытались затянуть меня в свою бездну. И одновременно в этом взгляде было столько жизни, столько мудрости, как будто она прожила не один век. Я почувствовал, как в моей голове зарождается какой-то странный ужас. И в этот момент она отскочила назад и, держась за горло, ринулась прочь. «Не позвольте ей уйти!» – закричал я и ринулся вдогонку. Мы обогнули школу, перепрыгнули забор, перескочили через толпу медленных, когда я понял, что она быстрее меня. Фаербол, который зародился в моей руке на бегу, попал точно в ржавую машину перед ней, и она, сделав дугу, ринулась обратно. Мне же пришлось оттормаживаться. Под моими ногами начал проламываться асфальт из-за моей скорости и силы. И когда я ринулся обратно за ней, то понял, куда, зачем и с какой целью она направлялась. Сейчас она уже не держалась за горло, а вполне себе была живчиком. Значит, восстановилась. И сейчас она ринулась в сторону девиц. И я прекрасно понял, для чего. Катя, в чью сторону метнулась вампирша, только и сделала, что застыла от ужаса. А та, в свою очередь, прыгнула. В ее прыжке было что-то величественное. Клинок, который сверкнул на солнце, должен был убить одаренную. Но маг металла выжил. С ее головы не упало и волосинки. Вкинув 10 нераспределенных очков в ловкость в моменте, когда я перепрыгнул забор вслед за вампиршей, благодаря этому стал еще быстрее ее. Не в разы, но быстрее. Ее прыжок был предсказуемым. С учетом ее скорости и силы, она в один шаг убила бы любую из них. Поэтому я добавил еще 5 в ловкость и оттолкнулся ровно в том же месте, где и она, взмывая в воздух. 5 метров в высоту. Прикинул мимолетно. Охренеть! Клинок девушки с серебряными волосами упал под ноги Кати, а ее голова за нее. Выражение ее лица запомнится мне надолго. Полураскрытый рот, из которого торчали клыки, стеклянные замершие глаза и черная, как смоль, кровь. Вскоре после этого на землю приземлилось и само тело. Перед глазами выскочило уведомление. «Поздравляем! Вы получили 20 уровень. Доступно 2 дополнительных очка характеристик. Внимание! Вы получили новый титул. Вам доступно испытание эволюции. Тело существа в момент начало покрываться еле заметным огнем. Оказалось, что огня-то и не было. Тело просто тлело. Демонесса, которая прыгнула из окна и устремилась к нам, лишь присвистнула, когда увидела тело. Спустя пару секунд от трупа вампирши в воздух взмыли предметы. 8 кристаллов. Только вот застыв в метре над землей, они начали, как бы так сказать, дергаться, что ли? Проследив за тем, куда они пытаются рвануть, хоть и возвращаются на место, удивленно глянул на школу. «Что за хрень? Новый уровень?» Услышал бормотание Кати, а Лиза так и стояла с застывшим в горле криком. Битва длилась всего пару минут от силы. И я понимал, почему она застыла. Такой скорости и мощи она в жизни не видела. Катя же с вытянутой перед собой арматуриной только и повторяла про уровень. Ее грудь очень быстро поднималась и опускалась. Из-за этого казалось, что ей не хватало кислорода. Но вскоре это бормотание окончилось, и она со слезами на глазах упала на колени. «Слабачка», – фыркнула Аня, подойдя ко мне и чмокнув в щеку. «Вампира увидела, подумаешь?» «Кстати, об этом». Я чуть повернул голову в сторону и уставился на нее. «Объясни, откуда такая одаренная вообще могла появиться?» Я ее несколько раз проткнул. Сильно задел, а она моментально восстановилась. Аня, поймав на себе взгляды Лизы и Кати, улыбнулась и выдала базу. Носферату ограниченный класс. Одаренных под стать им еще не появилось, ибо прошло всего 3 дня от рождения нового мира. Да, они проснулись. Ядро закинуло несколько кланов на территории, но это всего 3 дня. Чудо, что мы вообще ее встретили здесь. Одаренный для того, чтобы принять расу Носферату, должен не только заключить с ними контракт, получить выслугу и прочее, но и испытать 10 веков мучений. А ну 1000 лет! Нас уже не будет. Улыбнулся я, радуясь, что подобного дерьма в виде наших не будет. Зря так думаешь. Аня разрушила все надежды. Это заклинание такое. Фактически пережить 10 дней под сильным давлением. А что именно оно из себя представляет, я не знаю. В конечном итоге в школе действительно был одаренный типа шамана. Только вот он ушел, видимо, через подземелье и прошел его. Только оставил после себя эту кровососку, которую, видимо, просто прошел мимо, не забыв при этом разбудить. То есть ты хочешь сказать, что у нас где-то рядом блуждает небический сильный одаренный, который лишь срет повсюду? Нет. Аня, кажется, начала злиться из-за того, что я ее перебиваю. Но такой же вопрос задали и остальные, только в несколько другой формулировке. То, что ты смог попасть в подземелье, а точнее получил приглашение. Тут я опять ее перебил, и Анне пришлось объяснять на пальцах. Она тщательно промониторила все события и разом ответила на все вопросы. Вспышка маны, которая зарядила Алису, бахнула меня по сознанию и сняла с нее некоторые ограничения действия открытого портала. Но не того, в который попал я. Открыть портал можно только перед самим подземельем. То бишь шаман, который до этого бедствовал около школы, собирал ограниченные души. То есть, пихал в медленных специальный кристалл, который обездвиживал их. И этим самым питал место, где находилось скрытое подземелье. Призраки – это побочный эффект. Бесполезные личности, так скажем. Вспышка же, которая поразила нас, была свидетельством того, что одаренный открыл выход из подземелья и улетел в новый мир. Точнее, в другое место. Фактически, возможно, он вообще в другой стране. Методика перемещения и схемы порталов Анне неизвестны. Ну а вампирша, которую я убил, родом из другого подземелья. Скорее всего, шаман умудрился и в нее запихнуть кристалл, раз она живая, а он улетел. То есть она была боссом подземелья? Можно и так сказать. Но вот убил бы ты ее там, в подземелье, было бы вкуснее. Тут и к гадалке не ходи. Было понятно, что значит вкуснее. В общем и целом я влип. А когда он раскрыл выходной портал, кристалл сломался, и она, собственно говоря, пошла мстить. А почему она не может прикоснуться к тебе? Или что ты там? Если до этого все смотрели на Анну с интересом, то сейчас с недоверием. Кто она такая, чтобы ее боялся целый босс? Мой уровень помнишь? Помнишь. Она, как и я, существо ядра. У нас есть свои ограничения. Как я не могу навредить более низшему существу, так и она мне. Все просто. Ни хрена не просто. Алиса, которую оставили со школьниками, что-то прокричала в окно. Все отреагировали, и на этом, впрочем, допрос закончился. Лиза отмерла, Катя закончила истерику и встала, а вот я, кажется, пошатнулся. Если бы не плечо демонессы, я бы упал на землю. В горле что-то запершило, и спустя мгновение выкашлял в ладонь черную кровь. Как туберкулезник, ей-богу! Следом меня вырвало этой же кровью. Носферату вытеснил древнего? Или же... Анна усадила меня на землю и слонялась вокруг, что-то приговаривая. Я стиснул зубы, пытаясь вынести боль в горле и желудке. И посмотрел на Катю, которая была бледнее мела. Вытер рот после очередного рвотного позыва и чуть злобно процедил. «Я вернул тебе долг спасением твоей жизни. Больше нам не по пути». Девчонки стояли на первом этаже школы, а я же сидел около холодных батарей и сплёвывал раз за разом все новые и новые сгустки черной крови. Катя, которая, кажется, и не слышала того, что я ей сказал, бегала туда-сюда, принося мне тряпки, бутылки с водой и постоянно спрашивала о моем самочувствии. В ее псевдозаботу я не верил. Она человек с таким типом характера, который везде ищет только свою выгоду. А на самом деле достаточно мерзостный человек. С таким мне не по пути. «Тебе получше?» В очередной раз спросила она, на что я лишь махнул рукой. Но когда это уже спросила Алиса, я не выдержал. «Хватит, а?» Привстал, облокотившись об радиатор. «Со мной все в порядке. Я вполне себе взрослый и самостоятельный. Еще чуть-чуть и восстановлюсь. Если не считать твоего дебафа, который ты почему-то не видишь». Подытожила Аня и оказалась права. Студенты, которых привела Алиса, с вопросительными выражениями лиц пялились на нас. Особенно их внимание привлекла Лиза, которая время от времени создавала в руке небольшую ледышку, которую я прикладывал к кровоточащему носу. Также кровь шла и из ушей, только я не глох. Собственно говоря, мне все это очень не нравилось. Вскоре моя регенерация взяла верх над странным дебафом, и я уже начал ходить туда-сюда, время от времени выглядывая на улицу. Пока я отчухивался, подростков собрали к дальнейшему путешествию. кратко рассказав им обо всем, о чем только можно. И спустя 5 минут мы вышли к забору, где от трупа Носферату не осталось и следа. Я завис около того места, где было тело, и тупо всматривался в траву, пытаясь понять, почему меня что-то беспокоит. Мимолетно взглянул на часы, отметив, что до дождя осталось 30 минут, и нам надо бы скорее всего вернуться, дабы не рисковать. И взгляд опять вернулся к земле. «Мне кажется, или я что-то забыл?» Где-то рядом хихикнула Анна, понимая, видимо, что я упустил, но я не обратил особого внимания. «Не хочет говорить, значит, должен вспомнить сам». «Андрей, слышишь?» Голос Алисы вывел меня из творческого тупника. «А, чего?» Я мотнул головой и принялся шариться по карманам брюк в поисках заветной пачки. Солдатик смерти начал тлеть в зубах, и я обернулся на Алису. Она смотрела на меня так, словно я сошел с ума. Может, что-то было с моим выражением лица? В чем дело? Взглянул мельком на Катю, которая странно прятала глаза, а затем до меня дошло. И где же весь лут, собственно говоря? Девица с пепельными волосами посмотрела на меня и, понимая мое разочарование, не смогла ничего скрыть своими виноватыми глазами. «Ты что-то хочешь сказать?» Над ее головой зелеными буквами было написано имя и ее 9-й уровень. Кстати, над головой Лизы тоже появилась надпись только с 15-м уровнем. Алиса же 2-й. То есть, получив 20-й уровень, отныне я смогу видеть уровни слабых противников и союзников? Не то чтобы это плохо, но вот раньше бы. «Ты немного другой», – прошептала на ухо Аня, чтобы слышал только я. «Сильнее и интереснее. Но не жди, что ядро будет выдавать тебе подарки. Всему свое время. У всех свой путь и свои недостатки». Но вот кто просил ее говорить нечто подобное? Теперь мне остается лишь гадать, что есть у других на ранних уровнях, чего нет у меня. «Я...» – Катя тихо заговорила, опасливо косясь на Демонессу. «Специально взяла, мало ли кто украдет. И только-только хотела поднять тему насчет распределения. Звездит, как дышит. Прикарманить хотела, значит». Естественно, я понимал, что она нагло лжет. Только вот она действительно надеялась, что я забуду про лут. Думала, я не вспомню, что убил босса, хоть и вне подземелья. Все же, наконец, у меня выстроился скелет ее характера, личности. Хитрая, изворотливая, думает только о своей выгоде, но чертовски тупая. Как-то не совсем складывается. Она скинула с плеча барсетку, о существовании которой я узнал только что. И из нее наружу поползли эти самые кристаллы. Любопытно. То есть у нее есть пространственный карман, как и у Ани? Это где такую удачу раздают? На самом деле чуть не перекрестился. Не то чтобы я жадный, но она вполне могла разбить кристаллы и забрать лут себе. А насколько я понимаю, его очень тяжело вернуть. Вспоминается одаренный мертвый, с которого можно было взять только косу. Хотя его мантия, казалось, тоже была артефактом. Значит, если бы я сейчас попробовал и все же убил Катю, я бы вообще ничего не получил. Она ж магией пользуется. Я у нее так и не видел оружия настоящего, как у меня, Лизы или Алисы. «Ждала момента, когда ты распределишь». Донесся до меня обрывок фразы. Я посмотрел на предметы и, рассмотрев цвета кристаллов, чуть не присвистнул. 3 белых кристалла, 4 зеленых и 1 синий. Я посмотрел на синий, смекая, что он магический и по праву принадлежит мне. А также, в общем, все тщательно взвесив, я сказал: «Беру синий и зеленый. А остальное разделите между собой». Судя по подавленному лицу Кати, она надеялась на синий кристалл. Неужели она думает, что я не знаю их классификацию и не пойму, какой действительно выше и важнее? Мне кажется, что в скором времени между нами будет конфликт. И мне придется ей снести голову с плеч. Но все же она немного попыталась отстоять то, что хотела. Мне и раньше нравился синий цвет. Катя чуть выпятила грудь, прикусила губу и с наивным выражением лица принялась накручивать волосы на пальцы. «Я бы его взяла. Ты не против?» Уничтожающе посмотрел на нее в ответ, улыбнулся и покачал головой. «Что ж, мне очень жаль тебя разочаровывать, но ты сама сказала, что я на правах победителя выбираю. Так что выбор я свой озвучил». «Но...» Начала она, но я перебил. «Мне начхать на твои хотелки, Катя». Мой голос стал еще грубее. «Но, как показала практика, силёнок у тебя маловато. И если бы справилась сама, то и речи о дележке не шло». Она все прекрасно поняла, и на этом ее попытка оспорить была провалена. Когда прогремел гром, все ссутулились, кроме меня и Ани. Взгляды устремились в небо. А я же посматривал на часы. До красного дождя оставалось чуть больше 20 минут. Но все же мы приняли... Нет, не мы. Я принял решение вернуться в школу, дабы переждать ливень и уже не опасаясь проказа стихии, вернуться на парковку торгового центра. Два кристалла временно переехали в мои карманы. Все же я почему-то не особо желал светить возможными сильными артефактами перед ними. Нет, Алисе и Ане я доверял, но этим двум. Катя уже показала себя во всей красе. Но вот что может сделать Лиза? Вроде она немного перешла на другую сторону. Не на мою, защищая и выгораживая выживших. Но это был ее выбор. Тишину разрядил ливень, падающий своими кроваво-красными каплями на подоконник. Детей предупредили сразу никуда не выползать и устроились на лавочках. Я же вместе с Анной ушли в кабинет, где был портал. Но, увы и ах, там просто зияла дыра в стене. Не было больше подземелья. После смерти босса портал исчез? Задумчиво спросил я. Он затянулся. И, возможно, появится в другом месте. Только босс отныне будет другим. И еще Андрей. Она немного приуныла. Ты убил сильное существо ядра. И не просто обычного босса, а Носферату. Ты понимаешь, чем это может грозить? Конечно же, понимал. Что я фильмы и книги не читал? У этой расы есть какая-то наследственная связь? Типа коллективного разума? Демонессе потребовалось чуть больше минуты, чтобы ответить. Есть. Зов. Но я видела его в действии лишь один раз. К твоему счастью, его не было. Эта выскочка была слишком уверена в собственных силах. Я думаю, ты это понял после использования своего навыка древнего. Когда сразу восстановился. Почти сразу. Задумчиво ответил я. А как найти портал? Карта. Тебе нужна карта. А как ее достать? А вот этого даже я не знаю. Она покачала плечами и прильнула ко мне, обхватив руками мою шею. Я так за тебя переволновалась. Я ничего и ответить не успел, как и среагировать. Ее губы коснулись моих. Жар, который исходил от нее, согрел мое странно холодное тело. Ее язык был вкусным. Чертовски вкусным. И если бы не Лиза, которая пошла меня искать, не знаю, смог бы устоять от искушения или нет. Хотя, думаю, смог бы.